Глава 39. Рикс. «Почему мне так комфортно сидеть с ней в тишине? Вот почему? Почему я ловлю себя на том, что рассказываю ей о том, о чем не говорю даже со своими друзьями?» «Конечно, я со своими друзьями и не сплю». Но она сменила тему, когда я спросил о ней. Переключила внимание на меня. Спросила меня об отце, хотя с ее отцом явно что-то не так. Возможно, слухи правдивы. Возможно, она здесь, чтобы освоиться и в конечном итоге возглавить компанию. Но если это так, то почему бы просто не рассказать обо всем Моретти Моторспортс? «Так красиво. Вид из окна, ночь и...» «Компания?» «Да, компания. Спасибо, что привел меня сюда», — бормочет Камила, прижавшись ко мне. Я столькими способами могу ответить на ее комментарий. Но черт, для вечера, во время которого я просто хотел смеяться и не думать ни о чем, разговор был довольно серьезный. Возможно, пришло время сменить курс. Тут и правда красиво. Киваю я и решаю брякнуть дрянную реплику. Но есть кое-что другое, на что я бы предпочел смотреть. Она откидывается назад, все еще держа меня за руку, и фыркает. «О, похоже, кто-то пытается мне польстить, чтобы немного поразвлечься в...» Она прищуривается. «Как ты это назвал?» «Боже, как она читает мои мысли! Как ей удается угадывать их ход и подстраиваться под них! С другой стороны, я парень. В любой момент времени мои мысли, скорее всего, вертятся вокруг секса. Ну, точно не загон для кисок. Но давай придумаю что-то новенькое. Хм, может, сцена для киски?» Предлагаю я, и когда она энергично кивает, раздражаясь смехом. «Да, звучит глупо, но забавно», — говорит она, приподнимаясь на коленях и поворачиваясь ко мне лицом. «Ну так что, ты хочешь?» Я даже не сдерживаю улыбку, когда смотрю на нее и радуюсь дьявольскому блеску в ее глазах. «О, так у нас ролевая игра. Где ты... А кто ты в этой игре?» Она хлопает ресницами и накручивает на палец прядь волос. «Я всего лишь скромная секретарша, пытающаяся привлечь внимание моего очень важного босса к моей работе». «Работе, да?» «Угу». Она наклоняется вперед и облизывает мои губы. «К моим активам». «Я неравнодушен к этим активам». Я обхватываю ладонями ее ягодицы и притягиваю ее к себе. Она быстро садится на меня верхом, так что мы оказываемся лицом к лицу. Жаловаться не на что. «О, мистер Рикс», — задыхаясь, воркует она. «Чего вы желаете?» Я мгновенно возбуждаюсь, когда она извивается на моем теле, обтянутом джинсами. «Меня, склонившуюся над столом, стоящую на коленях, прижатую к окну задницы кверху?» Она выходит из роли и начинает смеяться. «Это, черт подери, самый лучший звук на свете!» «На самом деле, мне стало нравиться слушать ее. В квартире, на трассе, лежа в постели. Кто бы мог подумать, что я захочу проводить время с девушкой, которую считал занозой в заднице. А теперь вот хочу слушать ее подшучивание, восторгаться ее чувством юмора и сообразительностью. Я наклоняюсь вперед и целую ее в то место, где расстегнута рубашка на груди. Я только знаю, что мне нравится это новое изменение. Расстегнутая рубашка, майка. Это дает всем остальным подсказку, но для меня это напоминание о том, чем я буду наслаждаться позже. Я провожу языком по изгибу ее шеи. Жар ее тела сквозь нашу одежду — это мой личный рай и ад одновременно. «Вы так и не ответили на мой вопрос, мистер Рикс», — говорит она, снова входя в образ и прижимаясь ко мне. В ночи разносится мой смешок. «Покатайся на мне, Камила. Я хочу понаблюдать за тобой в лунном свете». Она замолкает. брови приподнимаются, а губки складываются в горячий сладкий бантик. «О да, этот ротик я тоже возьму, только чуть позже». «Что ж, мистер Эрикс, я бы с удовольствием выполнила ваши требования, но похоже, на нас слишком много одежды, чтобы воплотить это желание в реальность». «Как насчет пари?» Она выходит из роли и насмешливо смотрит на меня. «Думаю, пари — это причина, по которой мы сейчас здесь сидим». Я выдавливаю из себя смешок. «Твоя правда». Я прижимаюсь губами к ее губам. «Но я все равно предлагаю пари». «И что бы это могло быть, сэр?» Она снова тяжело дышит, говорит с придыханием. «И черт подери, я становлюсь просто каменно твердым. Кто быстрее разденется, позже получит интересный приз». На ее губах появляется медленная улыбка. «Но на мне больше одежды. Много всего снимать». «Тогда получишь преимущество». Мы оба поднимаемся на ноги. 3, 2, 1. Я должен отдать ей должное. Камила раздевается быстрее, чем кто-либо. Всего через несколько секунд мы оба задыхаемся, смеемся и спотыкаемся, стаскивая джинсы. «Победа!» — кричит она, поднимая обе руки в воздух, и при этом ее грудь задорно подпрыгивает. Я издаю стон, глядя на нее в лунном свете. Даже номинально проиграв, я все равно выиграл. Но не говорю ей об этом. Какой мужчина упустит шанс ласкать ее поцелуями? Почувствовать, как она сжимается вокруг его языка, когда достигает кульминации. Ощутить сладкий привкус ее возбуждения. «Иди сюда!» Рычу я, садясь и протягивая к ней руку. Она забирается ко мне на колени и садится верхом на мои бедра. Прямо там, где нужно. Она наклоняется вперед и целует меня. Поцелуй такой, будто она хочет больше, но в то же время не торопится. Хочет насладиться, растянуть удовольствие, дать мне все и получить все взамен. Мои руки на ее груди. Большие пальцы поглаживают ее кожу, пока она медленно опускается на меня. Господи! Она теряет слова и принимает меня. Теплый влажный жар обхватывает и сжимается вокруг меня. Ее голова откидывается назад от ощущения, что я внутри нее. Мои руки скользят вниз к ее талии, задерживая ее еще на секунду. Ее возбуждение сочится наружу и покрывает мое тело. Так я смогу почувствовать ее везде, где только смогу. Никогда в жизни не хотел, чтобы меня кто-то пометил с собой. И вот мы здесь. «Боже, как я люблю твое тело!» Бормочет она за секунду до того, как начать двигаться. Ее руки покоятся у меня на плечах. Она покачивает бедрами. Создает разные углы проникновения, опускаясь и поднимаясь. Ощущений целый микс. Контраст удовольствия. И я, черт возьми, приму все, что она мне предложит. Ведь эта женщина знает, как владеть мной в такие моменты. Вверх, вниз. И снова. Я откидываюсь на локти и наблюдаю, как Камила двигается. Смотрю на ее тело. Личико обращено к небу. Волосы так низко спадают по спине, что их кончики щекочут мои бедра, добавляя еще одно интересное ощущение. Ее красивая грудь затвердела от ночного воздуха. Узкая полоска завитков на лобке блестит от влаги, пока она скачет на мне. Ее руки прижимаются к моей груди, а ногти слегка впиваются в кожу, когда ее желание становится ненасытным. Стоны, срывающиеся с ее губ, переходят почти в крики, когда эта ненасытность превращается в жесткую потребность. «Рикс!» — стонет она. «Я знаю, детка, это охренительно приятно!» Говорю я, не в силах отвести от нее глаз. «Вот так!» «Делай все так, будто прожить без этого не можешь!» Я живу ощущениями, как ее бедра сжимаются на моих, как ее тело льнет к моему тазу, когда она ускоряет темп. Ощущение ее соков, стекающих по моей коже. Звук, вырывающийся из глубины ее горла. Запах ее духов, щекочущий мне нос. Ощущение того, как напрягаются ее мышцы при каждом движении ее бедер. «Мне нужно, чтобы ты сделала это для меня, Кэм», — стану я, когда она сильнее прижимается ко мне. «Вот так?» «Это женщина. Ты чертовски великолепна, когда вот так скачешь на мне». Она приподнимается так, что только кончик меня остается внутри нее и дразнит меня. «Или вот так?» «Дрянная девчонка». Ворчу я, но улыбка у меня непристойная, и все болит. Такой я твердый. «Скажи мне, чего ты хочешь, Рикс?» — говорит она. «Тебя». Я хватаю ее за талию и удерживаю неподвижно, чтобы войти в нее. «Хочу просто брать тебя!» — выдыхаю я с каждым толчком. Она задыхается и наклоняется вперед, положив руки мне на плечи. Ее грудь покачивается у меня перед носом. Я не могу сопротивляться. Беру ее в рот. Провожу языком по бутону, пока мое наслаждение все нарастает. «Сделай это для меня», — уговаривает она своим хриплым голосом. «Наполни меня. Покажи мне, что я делаю с тобой». «Что ты делаешь со мной? Губишь меня, уничтожаешь меня. Владеешь мной. Каждая клеточка моего тела напряжена. Я на грани потери самообладания, в ожидании, пока она достигнет пика, вскрикнет и прижмется своими бедрами к моим. Но я не могу ждать. Я не выдержу. Экстаз поражает меня, как удар молнии. Быстро, свирепо. Он обжигает мое тело, отдаваясь рикошетом от пальцев ног до кончиков пальцев рук. Я ощущаю электрический ток. От раскаленного до бела жара, который он создает, я вижу звезды. Тело вздрагивает, поддергивается, легкие хватает воздух. Сердце бешено колотится, а разум наполняется дымкой блаженства. Руки расслабляются на ее боках, когда я выхожу из этой сладкой комы. «Не двигайся», — шепчет она, и мышцы внезапно сжимаются вокруг меня. Томный стон наполняет теплый ночной воздух. Ее губы приоткрываются, голова запрокидывается, руки обхватывают грудь. Дыхание прерывается, когда ее тело погружается в забытье вместе со мной. Господи, как же приятно на нее смотреть. Камила Моретти, я снова принадлежу тебе. И как только эта мысль приходит в голову, Камила говорит: «Слезаю». И игриво заваливается на бок, с глухим стуком приземляясь на спину и громко смеясь. «Чего хохочешь?» — спрашиваю я, приподнимаясь на локте среди вороха одежды под нами. «Кое-что себе представила. Это будет следующий пост в Якик». «Что?» — у меня вырывается смешок. «Это Спенсер Рикс. Снова обращаюсь за советом». Камила старается воспроизвести мою манеру речи. «Я не так говорю». Она продолжает. «Я козел или красавчик, что трахаю девушку на поросшем травой холме, куда мы незаконно проникли, если придут копы? Ничего, если я ее обгоню, чтобы она могла принять удар на себя». «Чушь собачья!» — говорю я и крепко прижимаюсь губами к ее губам, чтобы остановить ее смех. «Я бы сначала толкнул тебя, а потом убежал». «Эй!» Она замахивается на меня, но затем хватает меня сзади за шею и притягивает к себе, снова целуя. «Только ничего не подумай, Моретти!» Бормочу я ей в губы. Но это была прекрасная и весьма чудаковатая ночка. Ее губы расплываются в улыбке, и она снова целует меня. Какая, черт возьми, идеальная ночь.